16. На полпути к больнице я услышал торопливые шаги за спиной, обернулся. Меня догонял Дарт и протягивал шляпу, которую взял у водителя. «Надень на всякий случай, мало ли». Он с тревогой покосился на больничную вывеску. «Вдруг о тебе даже в психушке слышали? И листовки видели?» Я молча забрал у него шляпу. Лишней она и правда не будет, хотя вряд ли в замшелой агвудской больнице меня так сразу смогли бы узнать. Тут все же не Лэнсом, а промышленная закрайка. В таких местах люди слишком много работают, чтобы отвлекаться на политические интриги. Дарт нахмурился и добавил. «Если понадобится помощь, дай знать. Вспышкой света, например. Ну, чтобы мы увидели. Мы с Купером глаз с больницы сводить не будем». Он развернулся и направился к автокэбу. Я посмотрел ему вслед и надел шляпу, надвинув ее на лоб. Потом еще раз окинул взглядом больницу. Вблизи она казалась не такой мрачной, даже, как ни странно, красивой. Здание было построено явно не одно десятилетие назад, и только сейчас, обходя его сбоку, я заметил, что оно имеет форму креста. Его венчал купол со светящейся гирляндой фонарей на постаменте, а центральный вход украшала выступающая вперед сквозная галерея с колоннами и треугольным фронтоном. Фасад здания был отделан желтым дробленным камнем и дополнен объемными рельефными изображениями обнаженных дев с крыльями, только не ангельскими, а бесовскими, перепончатыми, как у летучих мышей с острыми костяными пиками. Девы будто кланялись каждому, кому не повезло тут оказаться. Я подошел к калитке и пункту пропуска. Сторож, молодой здоровенный детина, заметил меня почти сразу. Как только я оказался у калитки, он тут же вышел из будки и бегло оглядел меня через решетку. Особенного опасения я у него не вызвал. При его телосложении сложно кого-то опасаться. «Что-то хотели, сэр?» «Извините, я здесь проездом», — оправдываясь, забормотал я. «У меня утром поезд до Лэнсома. Я понимаю, что 3 часа ночи, но я бы очень хотел повидать одну пациентку. Она проходит здесь лечение, и не могли бы вы...» «Приходите завтра с 10 до 12», — перебил меня сторож. «Я не могу завтра, у меня же поезд», — развел я руками. «Мне плевать, что у вас там. Есть часы для свиданий, есть часы для приема граждан, есть часы для...» «Погодите», — остановил я его. «Я предупреждал доктора Шеридана, что подойду, он разрешил». Сторож мгновенно сменил тон, смягчился, лукаво прищурился. «Доктора Шеридана? Че ж сразу не сказали? Вы, наверное, в 7-е женское отделение хотели. У вас заказ?» Сходу я не нашелся, что сказать. «Ой, да ладно, не смущайтесь», — усмехнулся сторож. «Там самые симпатичные пациентки. И палаты у них отдельные для принудительного лечения. Колол им сироп и делай с ними все, что хочешь. Но можно и без сироп. Так даже интересней. Доктор Шеридан меня туда пускал. Советую заглянуть в 33-ю палату. Там такая...» До меня наконец дошло, что этот извращенец имеет в виду. Внутренне я передернулся, когда все это представил. «Понял», — перебил я его. «Но мне бы самого доктора увидеть. Мы о конкретной пациентке договаривались». «У вас оплачено?» «Оплачено. Но за ваши старания я еще и накину, если проводите». Я вынул из кармана 500-ную купюру, скрутил ее трубочкой и просунул между прутьями решетки. «Так вы меня проводите до приемного кабинета доктора Шеридана?» Сторож уставился на купюру и лизнул губы. «Мне нельзя покидать пост, сэр, но я вас так пропущу», — сказал он, не сводя глаз с предложенных денег. «Доктор Шеридан должен быть на ночном дежурстве. Сами понимаете, он никого не допускает. Клиентов обычно встречает сам. Ну, либо кого-то из санитаров, которые с ним дежурят. Пройдете в центральный вход, там будет слева гардероб. За ним повернете в западный коридор, 4-я дверь по правую сторону. Там висит табличка «Заведующий приемным отделением КД Шеридан». Не ошибетесь. Только постучитесь. Он вежливость любит». Я улыбнулся. «Буду сама вежливость. Уверяю вас, доктор Шеридан никогда такой вежливости не видел». «Вот и славно», — протянул сторож. Он выдернул купюру из моих пальцев и отправил в оттопыренный карман униформы. Щелкнула щеколда на калитке, и сторож впустил меня на территорию больницы. Я ступил на освещенную, вымощенную камнем дорожку, ведущую через плешивый, давно не стриженный газон прямо к галерее перед центральным входом. Но стоило мне сделать несколько шагов, сторож вдруг окликнул. «Сэр!» Я медленно обернулся. Сторож нахмурился и посмотрел на меня с подозрением. «Сэр, а вы бывали у нас раньше?» «А в чем дело?» «Ваше лицо...» Парень еще больше нахмурился. «Ваше лицо кого-то напоминает». Я беззаботно махнул рукой. «А, вы об этом. Да я уже привык, что меня вечно за кого-то принимают. Начинаю ненавидеть свою рожу». Сторож хохотнул. «Ладно, идите. Не задерживайте очередь». Вот если бы была возможность, я бы этому скоту уже сейчас зубы в глотку заколотил. Но пришлось развернуться и быстрым шагом направиться к центральному входу, пока меня раньше времени не опознали. Шума наводить совсем не хотелось, я не за этим сюда пришел. По крайней мере, не в первую очередь за этим. Преодолев длинную дорожку и галерею с колоннами, я открыл дверь и приостановился на пороге, на всякий случай оглядывая пустынный и тесный больничный холл. Мало ли кто меня там ждет. Случиться могло все, что угодно. С другой стороны, обо мне и Ребекке, а значит, и о теле Ринга знали единицы. Такой секрет не разбалтывают, кому попало. Зивард вылетел из игры, Ринги под наблюдением, а Херифорд... Вот он вполне мог здесь поджидать. Возможно, он слышал, как Зивард сказал мне пароль после того, как я прострелил ему ногу. А насчет сестры я допускал несколько вариантов. Первый. Ребекка давно мертва и сгинула в неизвестной могиле. Второй. Ребекку перевезли в другое место, чтобы я до нее не добрался и держит на случай давления. Третий. Ребекка здесь, и меня ждет засада. Четвертый. Ребекка здесь, и все на нее плевали, потому что заваруха уже случилась. В холле никого не оказалось. Но как только я миновал гардероб и свернул в коридор, позади раздался глубокий баритон. «Эй, уважаемые, кто тебя пропустил? Тут больница, а не проходной двор». Я повернулся на голос. Из коридора противоположного крыла на меня надвигались два санитара-крепыша, оба как на подбор, высокие, мускулистые, с бычьими шеями и красными физиономиями, без проблеска совести в глазах. «А вы, уважаемые, клиентов по виду определить не способны?» — ответил я им. «На сегодня клиентов больше не значилось», — прищурился один из бугаев, продолжая стремительное движение в мою сторону. «Но у нас для любого идиота палата найдется, уж поверь, уважаемый», — добавил его коллега. На это я усмехнулся. «У меня с доктором Шериданом на сегодня была договоренность. Но если вы намерены подпортить ему бизнес и нагадить в его карман с деньгами, то это, конечно, ваши проблемы. Огребете вы их по полной». Фамилия Шеридана действовала на персонал больницы завораживающе и в то же время отрезвляюще. Санитары остановились и посмотрели друг на друга. «Шеридан не говорил, что придет еще кто-то», — нахмурился первый. «А ну-ка сними шляпу, парень, я на тебя посмотрю». Второй пристально меня оглядел и снова пошел в мою сторону. «А может, уважаемый, ты из мужского отделения свинтил? Есть тут у нас один придурок тощий, тот еще балабол, на тебя чем-то похож. С таким же умным видом всякое дерьмо несет, не переслушаешь». «Ты важного клиента сейчас с психом сравнил, тупой говнюк, или мне показалось?» — ответил я спокойно. Сам же напрягся, приготовился отбиваться, если придется. «Томми, оформляем этого козла, он сам напросился!» Санитары перебросились парой коротких терминов, понятных лишь им одним, но вряд ли они означали что-то приятное. Что ж, без шума, похоже, не получится. Но тут из коридора за моей спиной донесся громкий приказ. «Уйдите, идиоты! Лучше бы так усердно за пациентами следили». После чего голос смягчился, будто переключили тумблер. «Давайте обсудим все дела в кабинете, молодой человек. Вас Майлз пропустил». Услышав голос врача, я напрягся еще больше. В памяти всплыла картина, как этот ублюдок бьет Ребекку, как его кулак прохаживается по ее телу и влажно блестят глаза, как маячит нашивка «КД Шеридан», выстроченная на отвороте халата синими нитками. В памяти всплыло все до самой мелкой детали. Но я обернулся на врача с такой радушной улыбкой, какую только смог изобразить. Да, это был он. Тот самый человек, образ которого посылал мне загадочный ментальный чтец. Здоровенный торс, обтянутый голубым халатом, жидкие светлые волосы, блестящая плешина во весь затылок. Это точно был он. «Доброй ночи», — кивнул мне Шеридан и внимательно всмотрелся в мое лицо. В его глазах вспыхнул интерес. «Кто вы?» «Мой приятель, Эдуард Зиверт, говорил, что...» Начал я, но врач тут же остановил меня, выставив ладонь. «Не здесь». Пропустив меня в свой просторный, богато обставленный кабинет, он плотно закрыл дверь и провернул ключ в замке. «Значит, Зиверт вам что-то говорил?» — уточнил он. «И как Эдуард поживает? Давно его не видел». «Зиверт мертв, и вы это знаете. Мы говорили с ним 3 недели назад, перед тем, как он уехал в Ронстадт, и он посвятил меня в некоторые тайны вашей больницы». Шеридан склонил голову на бок, потер тяжелый выпирающий подбородок и еще раз меня оглядел. Оценивающе. Считывая все нестыковки моей внешности. А они, конечно, были. Пиджак на размер велик. Шляпа не подходит к костюму. Брюки не подходят к пиджаку, потому что от школьной формы. Да и весь мой вид наверняка говорил о том, что я еще не дорос до таких извращений, как развлекаться с душевнобольными пациентками. «И что он вам рассказал?» — уточнил врач. Я посмотрел Шеридану в глаза. Он передал послание для безродной красотки. Услышав пароль, мужчина замер, его лицо будто разом осунулось и постарело. «Так я могу передать послание?» — спросил я у него. Шеридан часто задышал, потер пальцами лоб и ответил. «Ей сегодня послание уже передавали». Я кивнул. «Хорошая новость, Ребекка все-таки здесь. Плохая новость. К ней кто-то ходит». «И кто это был?» — напрягся я. Шеридан будто перенял мое состояние, на его толстой шее проступили жилы. «Он назвал тот же пароль, что и вы. Я проводил его в палату. Человек поговорил с безродной красоткой 5 минут и ушел. Я не знаю, кто это был, он прятал лицо под маской». Я продолжал смотреть врачу в глаза, а сам размышлял. «Неужели к Ребекке приходил Херрифорд? Тогда какого хрена он не забрал ее с собой? Знал ведь, что я буду ее искать. Какого хрена он не подготовил Шеридана и не остался в засаде? Или вообще не убил Ребекку прямо в палате? Что вообще происходит?» «А вы к безродной красотке после этого заходили, доктор Шеридан? Она в порядке?» Тот совсем занервничал. Он подошел к рабочему столу, плеснул из графина воды в стакан и выхлебал в несколько нервных глотков. Затем со звоном поставил стакан, выдохнул и закашлялся. И пока он кашлял, я успел расстегнуть пиджак и кобуру. 32-я палата в 7-м женском отделении на 2-м этаже, в левом крыле», — выдавил врач, успокоив приступ. «Скажу, чтобы вас проводил Томми». Он как-то слишком торопливо ринулся к двери, но я обхватил его за плечо, дернул на себя и приставил к затылку ствол револьвера. Взвел курок. «Никакого Томми нам не надо. Вы сами меня проводите, мистер Шеридан. Мы выйдем отсюда вдвоем, только вы и я, как старые знакомые. Но сначала вы мне расскажете, что знаете про Зиверда и пациентку, которую он вам сюда притащил». «Что вы себе позволяете?» Шеридан дернулся. «Уберите оружие, здесь больница!» — завопил он. Я вжал ствол револьвера в затылок врача так, что он склонил голову. «Пасть закрой. Здесь не больница, а притон. Хотя... нет, не притон. В притоне женщины отдаются добровольно и за деньги, а у вас их насилуют бесплатно. Да тут пыточная, мистер Шеридан. Вы так не считаете?» «Ты кто такой?» — спросил он со злостью. «Ты что за тварь такая? Если тебе безродная девка нужна, так вали к ней сам. Это меня не касается, вали к ней сам, я сказал. Не буду звать санитаров, не буду, уговорил. Убери ствол, убери!» Убирать оружие я не планировал. Правда, убивать Шеридана тоже было рановато, хотя он заслуживал пули в лоб, как никто другой в этой паршивой больнице. Вот только в момент, когда мольбы врача достигли пика, он вдруг выпрямился и молниеносно развернулся ко мне корпусом. В его левой руке мелькнул шприц. Игла вошла мне в мышцу чуть выше плеча, у самой шеи. Однако ввести все содержимое шприца Шеридан не успел. Впрыснул только часть, но даже этого хватило, чтобы адская боль пронеслась по костям до самых кончиков пальцев и пробрала до затылка. Я оттолкнул от себя здоровяка ногой, выдернул иглу из мышцы и только потом отжал курок, чтобы случайно не выстрелить. И каких же волевых усилий мне это стоило. Затем убрал оружие в кобуру. Врач завалился на спину, и я тут же принялся бить его ногами. Не хотел пачкать в него руки, но даже ногами так я никого еще не бил. Никогда, ни за что. Когда уставала правая нога, я подключал левую и наоборот. Колотил методично и безжалостно по самым болезненным местам. Шеридан даже не успел позвать на помощь, не успел хоть что-то сказать. Успел лишь вжать голову в плечи, скрючиться на полу и заскулить у своего же рабочего стола. Я видел, как лицо этого ублюдка постепенно превращается в залитую кровью маску, и это порождало во мне еще большее желание бить дальше, выхлестывать из него весь дух, всю его гнилую, паскудную душу по кускам, по осколкам. Во мне бурлило, клокотало, рвалось наружу то, что я сдерживал так давно. Вулкан звериной ярости, огонь адского пекла. И эта нашивка на халате — Кэт де Шеридан. Из синей она превратилась в красную, пока не исчезла в багровых кляксах крови. И я даже не заметил, что к моим и без того сильным ударам подключилась Кадо. Слепая ярость не дала распознать это вовремя. Шеридан перестал подавать признаки жизни минут через 10. Я выпрямился, чуть отдышался и оглядел его истерзанное тело. Сначала подумал, что убил его, но потом заметил, грудь чуть приподнимается и опускается. Врач потерял сознание, но не умер. Я обыскал его, ощупав халат и костюм под ним. Нашел только толстую пачку денег, больше ничего. Потом медленно подошел к столу, быстрее не вышло, взял графин и выплеснул воду на голову Шеридану. Ткнул его носком туфли в бок. «Эй!» Врач пошевелился, поморщился и тут же застонал. Я склонился над ним. «Ты что мне вколол, козел?» Он кое-как разлепил залитые кровью глаза, кашлянул и прохрипел. «Ах! В шприце что было?» «Ах! Сироп. Смесь нейролептика и... транквилизатора. Смесь действует минимум часа 3. «Что это за хрень?» Врач сглотнул и прикрыл глаза. «А ты не чувствуешь?» Ответ на вопрос был очевидный. «Чувствую». Ощущения притупились, да и сам я весь будто притупился, точнее, отупел малость и потерял желание слишком усердствовать и что-то искать. Пока не стало поздно, пока я не превратился в овощ, я взял Шеридана за грудки и еле поднял на колени. В другой руке я все еще держал шприц. «А это порция тебе». Я вдавил иглу Шеридану в бок шеи и отправил оставшийся сироп ему в мышцу. Врач замер, задержав дыхание. «Но зачем?» — прошептал он на выдохе. «Что ты знаешь про Зиварда и его пациентку? Какие у него были планы?» Он поднял на меня глаза. «Ничего не знаю. Я человек маленький. Зивард однажды явился, привез очередную несчастную. Он несколько раз так делал. Убирал неугодных. Только мужчин в основном. А тут девчонка. Ну а я что? У меня свободная палата для любого найдется. Зивард установил пароль. Сказал без него к девчонке никого не пускать. Ну я и не пускал. Потом узнал, что Зивард погиб. Но, думаю, не нужна ему больше эта девка. Хотел пустить в расход. Она красивая. Была». Он поморщился. «Только не подпускала к себе. И сироп на нее не действовал. Пришлось делать лоботомию. После этого стихло. Правда, страшное стало. Как-то резко. Впервые такое вижу». После этих слов я однозначно должен был его убить. Но мои мозговые реакции стали настолько неторопливыми, что я еле воспринимал суть разговора. Хорошо, хоть не всю дозу убойной смеси получил, иначе б уже свалился. Но даже в заторможенном состоянии я понимал, от меня врач живым не уйдет. Только пусть сначала все расскажет. «Кто к ней приходил, кроме Зиварда?» — задал я следующий вопрос. При этом мне показалось, что я все медленнее шевелю языком, что он превратился в одеревенелый отросток. Да и губы не слушались, в ушах тихо и ровно шумело. Шеридан снова поморщился, передернулся, стоя передо мной на коленях. «Говорю же, только человек в маске приходил. Причем после лоботомии он приходил почти каждый день. Не представлялся, говорил пароль и давал деньги. А мое дело маленькое, услышал пароль, увидел деньги, пропустил. Что еще надо? Вот только тебя-то я узнал. Правда, не сразу. Только когда ты близко подошел и револьвер к башке приставил, тебя сложно не узнать. Теодор Ринг, твоя физиономия уже поперек горла у всего Бриттона. Но мне стало интересно, чего ты сюда притащился? Чего это беглому принцу делать в лечебнице для психов? Да это ж настоящий подарок. Хорошая перспектива для повышения. Взять тебя живым и торжественно сдать властям. Сироп бы помог. Он растянул окровавленные губы в оскале и добавил. Я сиропчик свой всегда в кармане ношу. Не знаешь ведь, когда пригодится. Я вытянул руку с револьвером. На этот жест ушло не меньше 5 секунд, хотя, может, и больше. Чувство времени у меня тоже притупилось. А теперь встал и пошел, велел я. Покажешь палату. И если ты мне наврал, если там ждет засада, если попробуешь санитаров позвать или просто дернешься не туда, я вышибу тебе мозги. Уж поверь, на спусковой крючок нажать я и в таком состоянии смогу. Шеридан кое-как поднялся на ноги и медленно, пошатываясь и прихрамывая, двинулся в сторону двери. Я пошел следом, уткнув ствол револьвера ему меж лопаток. В полумраке коридора приемного отделения мы никого не встретили. «Дежурная медсестра на втором этаже», — предупредил Шеридан, когда мы, преодолев коридор с вереницей дверей, начали подниматься по узкой каменной лестнице с коваными перилами. Оружие я пока спрятал за лацканом пиджака. Шеридан шел впереди, я следом практически шаг в шаг. Мы не медлили, но и не спешили. Врач изредка приостанавливался и переводил дух, я тут же толкал его кулаком в спину, заставляя двигаться дальше. И себя заодно. Мое состояние приближалось к пику заторможенности. Внимание потеряло остроту, детали перестали иметь значение. Осталась лишь общая задача — добраться до Ребекки, вытащить ее отсюда. И неважно, что она меня не узнает, я что-нибудь придумаю. Навру, скажу, что пришел от Рея, да мало ли что можно выдумать. Мы поднялись на второй этаж и повернули направо, дальше, по широкому коридору. И опять перед нами замелькали ряды дверей. Зеленоватые стены, освещенные тусклым светом керосиновых ламп, подвешенных по бокам коридора. Медсестры мы не встретили и здесь. «Странно. Куда эта Молли делась? Она ответственная», — сказал Шеридан с беспокойством, оглядывая коридор. Дойдя почти до самого конца коридора, врач остановился перед зеленой дверью. «Седьмое отделение». Шеридан вынул из кармана халата связку ключей, со звоном перебрал их толстыми пальцами и вставил один из них в замочную скважину. Щелкнул замок, и врач толкнул дверь. В седьмом отделении было темно и тихо, как на кладбище ночью. Лунный свет резал глухое холодное пространство коридора через оконную витрину, и здесь, по обе стороны, я увидел не просто двери, а настоящие тюремные засовы, тяжелые на вид, и дверные полотна, обитые металлом. В каждой из дверей находилось маленькое зарешоченное круглое окошко с толстым стеклом. Мы двинулись вдоль коридора. Я шел и всматривался в круглые черные иллюминаторы, похожие на дыры в преисподнюю, в другой, страшный и жестокий мир. Мы преодолели половину коридора, когда тишину вспорол истеричный женский выкрик. Звук раздробился в плотном воздухе, ухнул в потолке и снова стало тихо. «Это Бетти Мотылёк из 29-й», — равнодушно пояснил Шеридан. «Говорит, что ночью к ней приходит демон и шепчет на ухо страшные истории». «Почему Мотылёк?» — зачем-то спросил я. «Потому что, когда подставляешь лампу к стеклу, Бетти начинает биться об него головой». Он усмехнулся. «Это забавно. Да, Томми порой так и развлекается». Держит лампу и смотрит, как Бетти Мотылёк разбивает себе лоб. «Где 32-я палата?» — спросил я, еле управляя собственным языком. Шеридан указал на вторую от окна дверь по правую сторону и нехотя двинулся по коридору, на ходу прихватив с собой одну из керосиновых ламп. У двери он снова вынул из кармана связку ключей, но открывать не торопился. Уставился на меня. «Ты уверен, что хочешь это увидеть?» Я посмотрел ему в глаза, потом перевел взгляд на круглое темное окошко. «Открывай. Ключи отдай мне. Первым зайдешь ты». «Не пойду я туда. Насмотрелся уже», — выдавил Шеридан. «Тут подожду, чтобы вас никто не беспокоил». Я взял его за запястье и опять приставил к его голове револьвер, только на этот раз к виску. «Сначала зайдешь ты, а там посмотрим». «Да нет, там никакой засады». «Открывай, я сказал». Услышав возле уха щелчки взведенного курка, Шеридан закивал и принялся открывать замок, причем не один. Замочных скважин на двери было три. И пока врач отпирал замки, я снова посмотрел в окошко. Мне показалось, там мелькнуло что-то белое или блеснуло что-то, но ни формы, ни объема мои глаза уловить не успели. Точнее, успели, но угнетенный мозг не сумел распознать. Шеридан взялся за длинную металлическую ручку, нажал с глухим потрескиванием и приоткрыл дверь. Обернулся на меня, глазами умоляя оставить его в коридоре. Я подтолкнул его в темноту палаты. Он вытянул вперед руку с лампой и сделал пару шагов. «Мисс... мисс Гранж...» — голос Шеридана дрогнул. «Мисс... вы меня слышите? К вам посетитель. Он очень настаивал». Не услышав ответа, врач обернулся и глянул на меня. Я шагнул к нему за спину, держа наготове револьвер, вот только стрелять было не в кого. В палате находилась только пациентка. Только она одна. Она стояла в углу, рядом с кроватью, повернувшись к стене лицом, опустив костлявые руки вдоль тела, сутулившись и склонив голову. Ее мертвецки бледная кожа, освещенная тусклым светом лампы, будто сияла в затхлой темноте палаты. Серая, застиранная сорочка висела на ней, как балахон. Одна из лямок соскользнула с одного плеча, острого, тощего настолько, что хотелось плакать. Ребекка не шевелилась, напоминала безмолвную статую с грязными патлами волос, когда-то блестящих и пышных. Я убрал револьвер в кобуру и закрыл за собой дверь на ключ. Потом сунул связку во внутренний карман пиджака, забрал из рук Шеридана лампу и указал на ближайший угол. «Встань туда, лицом к стене. И без глупостей». Шеридан мгновенно повиновался. Этот ублюдок все еще надеялся выжить. Сначала я проследил за ним и лишь потом перевел взгляд на Ребекку. Сделал к ней шаг, второй, третий. «Я ждала тебя, Рэй», — сказала сестра, не оборачиваясь и не шевелясь. «Я так долго ждала тебя». От ее голоса мороз пронесся по поджилкам. Она узнала меня. Даже в чужом теле узнала. Я остановился. Да, это был голос Ребекки, каким я его помнил, но в нем все равно было что-то не так. «Бекки», — прошептал я, не найдя сил произнести ее имя громче. «Бекки, я уведу тебя отсюда». Она не пошевелилась, продолжая стоять истуканом. Я же не стал больше ждать, когда она повернется. Поставил лампу на пол и подошел к сестре сам. Положил руку на ее синюшное плечо. От прикосновения меня пробрало до костей. Пальцами я ощутил ледяную, затвердевшую кожу, как у трупа. «Бекки, мы должны идти. Здесь бродят демоны. Ты знаешь?» — сказала она, так и не обернувшись. «Ты знаешь, Рэй, что они говорят? Они говорят, что ты мне больше не друг. Говорят, ты сменил веру. Говорят, ты даже сменил самого себя. Но мне все равно, они лжецы. Демоны — лжецы. Они говорили, что ты не придешь, а ты пришел. Я ждала тебя. Ждала тебя. Ждала тебя. Ждала тебя. Ждала. Ждала. Ждала». Меня снова окатило морозом, на этот раз сильнее, накрыло лавиной холода. Безумие Ребекки выглядело страшным. «Бекки, пойдем. Я все исправлю». После этих слов она тихо засмеялась. Ее грязные костлявые плечи затряслись. Она успокоилась так же резко, как начала смеяться. «Ты знаешь, как проходит лоботомия, Рэй? В глазницу вставляется острая пика. Ее доводят до лобных долей мозга и повреждают его, чтобы пациент стал тихим». «Бекки, черт, хватит!» Я не выдержал. Схватил ее за предплечье, повернул к себе лицом, и от увиденного у меня перехватило дыхание. Оно застопорилось, раздулось в ком, встало поперек горла. От охватившего меня ужаса я мгновенно отпустил руку Ребекки и шагнул назад. На меня смотрел не человек. Лицо будто маска, серое, неподвижное, в синяках и трупных пятнах. В глазах Ребекки царила матовая темнота, ни белков, ни зрачков, ничего, и никаких эмоций. Тотальное равнодушие. Ребекка медленно моргнула. В ее черных глазах мелькнули яркие точки зрачки и тут же потухли. «А ты изменился, Рэй?» Я не мог выдавить из себя ни звука. Смотрел на Ребекку, не в состоянии говорить, не мог даже двинуться. Она подошла и медленно сняла с меня шляпу, бросила ее на пол и провела по моей щеке шершавым пальцем. «Ты красивый. Хотя ты всегда был красивым. В любом виде, мой брат. В любом своем теле. Только теперь ты очень хрупкий. Это не выбранное тобой тело. Тебя переместили, и тебе придется смириться со слабостью, со всеми человеческими пороками, что таятся в этом теле. И ты миришься, я вижу. А ведь это не в твоей природе, Рэй. Ты всегда был страшным огнем, взрывной силой, жаром и темнотой преисподней, лезвием самого острого кинжала. Будь им и сейчас. Кстати, ты получил мое послание?» Я сглотнул и еле выдавил. «Какое послание? Ну как же? Мое послание. Я посылала его дважды сегодня утром. Показала тебе то, как доктор Шеридан бьет меня, а я кричу. Разве ты не видел?» Услышав свое имя, Шеридан поперхнулся. Ребекка резко повернула голову в его сторону и взмахнула рукой. Мужчина принялся колотиться лбом о стену, у которой стоял. Глухие удары повторялись и повторялись, пока, ударившись раз на десятый, врач не упал на пол. Ребекка выставила руку в его сторону и сжала ладонь в кулак. Тело Шеридана медленно поднялось в воздух к потолку. «Давно мечтала сделать с ним что-нибудь плохое», — сказала Ребекка, и впервые на ее лице появилась эмоция. Она улыбнулась. Потом вытянула вторую руку и резко развела их в разные стороны. И то, что произошло со стонущим Шериданом... «Черт, я никогда такого не видел. Я даже не уверен, что хоть раз думал, что такое возможно сделать с живым существом, пусть даже самым последним ублюдком на свете». Ребекка разорвала тело врача на куски, прямо в воздухе. Шеридан взорвался салютом из мяса и костей над нашими головами. Стены, пол, потолок палаты окатило кровью, заодно меня и Ребекку. Палата наполнилась мерзким запахом прелой сырости. Я посмотрел на сестру, она все еще улыбалась. «Да, во мне тоже есть Кадорей», — сказала она и с блаженной улыбкой прикоснулась к залитому багровыми потоками лицу. «Мое Кадо разбудила лоботомия. Я благодарна доктору Шеридану за оказанную услугу. И, кстати, он меня не бил, даже пальцем не тронул. Это была деформация лично для тебя, Рэй. Очень хотелось, чтобы ты пришел. И да, я не просто адепт Кадо. Я черный волхв, как и ты. Ты никогда не задумывался, почему мы с тобой оказались в сиротском приюте? Потому что убили своих матерей при рождении». Я вытер губы тыльной стороной запястья и спросил. «С чего ты все это взяла?» Сестра внимательно посмотрела на меня. «Нашелся учитель. Человек в маске. Херифорд. Он приходил ко мне. Он все мне рассказал и помог вспомнить, кто я на самом деле. Он заметил мои изменения после лоботомии. Целых 3 недели мы тренировались во всех 5 искусствах. Он один был добр ко мне, когда все отвернулись. Даже ты. Он спас меня. Он все мне рассказал. Призвал защищать империю. Защищать рингов и не дать эпохе 5 печатей воцариться. И я согласилась. Он давно хотел забрать меня отсюда, но я осталась. Я ждала тебя, чтобы позвать с собой. Давай будем вместе, как раньше. Разве ты не помнишь, кто мы? Да, ты забыл, ты ничего не помнишь. Мы 2 черных волхва, 2 энормоса, брат и сестра, лед и огонь, 2 клинка в руках стремительного виртуоза. И мы всегда перерождались вместе и были рядом, в каждой новой людской жизни, всегда. Она несла бред. Как Ребекка могла оказаться черным волхвом, да еще и энормосом? Но, с другой стороны, ее теперешний вид просто кричал о том, что в ней зашкаливает темнейшее Кадо. Она даже на человека была мало похожа. «Ребекка», — перебил я ее, — «кем бы ты ни стала, не связывайся с Херрифордом. По его воле ты сюда попала. Ринги используют тебя и выбросят». Ребекка нахмурилась, и это еще одна эмоция, которая отразилась на ее безучастном лице. «Он предупреждал, что ты не согласишься», — тихо сказала она. «Но попробовать стоило. Я обещала ему, что уговорю тебя. А если не уговорю, то убью. Ты слаб. Намного слабее меня, потому что находишься в смертном теле. К тому же ослаблен препаратом. Я вижу, как медленны твои движения, как затуманен твой разум. Убить тебя будет легко, а потом ты переродишься снова, уже более сговорчивым. Я найду тебя после смерти, как в прошлый раз. Я всегда тебя находила. И мы опять будем вместе, как раньше. Ты помнишь?» «Хотя вряд ли. Я сама не сразу вспомнила. Мне Херрифорд помог. А теперь умри, мой брат. Умри и переродись. Ведь я хочу тебе добра». «Бекки, подумай, что ты несешь. Херрифорд пудрит тебе мозги!» Я успел сказать только это. В глазах Ребекки вспыхнули белые зрачки, ее сорочка заколыхалась волнами, со всех сторон разом на меня дыхнуло холодным ветром. Я потянулся к кобуре, хотя понимал, что против черного волхва револьвер бесполезен. В отличие от моего тела, тело Ребекки было бессмертным. Она опять улыбнулась. «Я хочу, чтобы ты умер, Рэй, и переродился заново. В этом теле ты слишком неуправляем, так что сделай это прямо сейчас».